Наш новый подопечный представлял собой довольно занятное зрелище. Замотанное бинтом левое плечо, бланш под глазом, разбитая губа, несколько пострадавшая коверкотовая комсоставовская гимнастерка без ремня, запаленные щегольские сапоги. Правда, после того, как с его формой поработали комендачи, ее придется или штопать, или выбрасывать. На нас поглядывал более с интересом, чем со страхом или неприязнью. Довольно молод. Скорее всего, еще 30 не стукнуло, но уже образовались заметные залысины. Капитанские шпалы никто с него не снял. Или поленились, либо даже значения не придали. «Проходите, садитесь». Змей теперь стоял почти возле моего писарского стола. Табурет вернули в центр помещения. Особист на него и показал жестом. Задержанный, оглядевшись по сторонам, опустился на предложенное ему место. «Будем знакомиться». Змей говорил неторопливо, пожалуй, даже устало. В руках он держал листы протоколов допроса, заполненные моим торопливым почерком. Типа контролировал. Вернув мне записи, он ткнул пальцем в одну из бумаг, указав явную орфографическую ошибку. Укоризненно посмотрел. Затем обратился к капитану, как будто только сейчас вспомнив, что ему еще следует провести допрос задержанного. «Соблаговолите представиться, милостивый государь». «О, блин, во как мы могем, оказывается». Причем это было сказано с легкой небрежностью усталого человека, который просто не может иначе обращаться к собеседнику. Задержанный как-то сразу заинтересовался строением стенки нашего штаба. К деловой и конструктивной беседе он был явно не расположен. Вот как это делал наш особист? Вроде бы и не сказал ничего, а мне стало как-то неловко за задержанного. Как будто «не хотите говорить». «Ну как же так? Это же просто неучтиво!» «Вы что, сударь, дурно воспитаны? Может быть, вы не испытываете желания общаться? Или осознаете, что предательством и сотрудничеством с давними врагами Отечества запачкали свое родовое имя, а посему решили его утаить?» «Ежики колючие! Судя по манере изложения и речи, у нашего особиста за плечами не Ленинградское училище НКВД, а по меньшей мере морской кадетский корпус его императорского высочества. Где-то он успел так научиться. Но требуемого эффекта своей манерой общения лейтенант достиг. Лжекапитан резко выпрямился, скинул голову и начал злобно выплевывать фразы, прямо как короткие пулеметные очереди. «Мое родовое имя не ваша печаль. Это комиссарская жидовня, самый главный враг моего отечества. Это вы разорили всю страну. Но ничего, возмездие уже близко. Отольются вам еще слезы обездоленных и кровь невинно убиенных». Вот говорили же мне, помалкивай, не лезь поперед батьки. Так нет же, кипяток в одном месте не держится. Ну, не утерпел. Тем более, что особист сам разрешил. А тут, видите ли... Сидит крендель и выкондрючивается, причем сам такую пургу гонит. «Ой, дурак! Блин, ну какой же ты дурак, ваш благородь! Правильно про таких, как ты, сказано, хоть ты седьмой, а дурак!» Змей слегка приподнял бровь, намекая, что я уже вперся, куда не просили, и делаю все через то, через что проводятся буквально все действия, кроме самого нужного и естественного. Примечание автора, то есть, если сказать помягче, через задницу. Но у меня кран сорвало. Ну, естественно, ваш род вписан в бархатную книгу, и вы на треть Рюриковичи, на треть Геминидовичи, а на остальную треть – Чингизиды. И к помощникам столоначальника уездного Жоподрищенска вы никакого отношения не имеете. Всегда верой и правдой служили царю и отечеству, и никаких барашков в бумажке. Весь доход – только скромное жалование колледжского регистратора, а может и выше, титулярного советника, например, да? И с моего деда, в реальности прапрадеда, сельского старосты никто 5 рублей серебром за подачу жалобы на потраву, когда барин изволил охоту затеять, никто не вытягивал? Это, конечно, комиссары развели крапивное семя и чинуш. А тебе известно, родители Отечества, как еще перед империалистической половину призывников приходилось 3 месяца откармливать, прежде чем поставить в строй? Что они мясо только в армии первый раз съели? И что 1/4 новобранцев медицинские комиссии совсем отбраковывали? Особист начал поглядывать на меня с интересом, а на возмущенного капитана, которому я не давал слова вставить, с повышенным вниманием. Кто довел эту страну до состояния, когда фронтовых офицеров в письменном виде обязывали не расходовать более 2 снарядов в неделю, а все атаки немцев и австрияков отбивать штыками, когда даже в столице появились очереди за хлебом, при этом воровали эшелонами? Это большевики государя-императора в феврале 17-го принудили отречься. А кто же еще? Не, ну вы гляньте на него, он тут вякать пытается. Дебил в квадрате. Прежде чем влезать в фашистское дерьмо, надо сначала историю своей страны изучить. Хотя бы узнал, как твой великий князь Кирилл Владимирович над своим особняком красный флаг поднимал. Что он с красным бантом на груди вел строй гвардейского экипажа, это, конечно, чушь. Только он и сам врать был гораст, когда плел, как в июне убегал от большевистских патрулей по льду Финского залива. Ты, ваш благородь, в 17-м пеленки пачкал, а вот твои папенька с маменькой на демонстрациях митинговали и «Долой самодержавие!» кричали. Кто невинно убиенного государя-императора царскосельским сусликом прозвал? А кому это было зазорно подать руку жандармскому офицеру? Кто вопил про свободы, равенство и братство? Это большевики начали гражданскую войну? Вот такие же, как и ты, дворянчики и интеллигентики, ввергли империю в кровавый хаос, когда все воевали против всех. А если уж рассматривать самого Николая Безвольного, так можете ли вы рассказать, за что он получил по черепушке от японского городового? А еще поинтересуюсь, почему рядом с ним никогда не было ни одного человека, который был им уверен, на которого бы он мог положиться? Не потому ли, что наш Николай II постоянно предавал всех, кто его окружал? Он хуже, чем бездарность. Он, прости меня, Боже, полное ничтожество. Разве это написано комиссарами? А вся семейка Романовых чего стоит? Уж помолчу, как великие князья на перегонки кинулись присягать новой власти. Но вы, ваш благородь, не такой же, да? Это все они виноваты. И еще большевистские жидомасоны. А у вас-то до октября только сплошное благолепие и божья благодать. С румяными гимназистками, которые грациозно сбивали рыхлый снег с каблучков. У вас же были только упоительные вечера с балами, красавицами, лакеями и юнкерами. С вальсами Шуберта и с булками. Это когда в деревнях черный хлеб был счастьем, а у рабочих в городах пустые щи роскошью. «Алексей Иванович», — позвал змей и неодобрительно покачал головой. «О, как! Вы, милейшие, о ведении протокола не позабыли?» А сам при этом еще из-под тишка показывает жестом, типа «давай, давай». «Ну я и дал. В смысле, спел». «Поручик Голицын, зачем вы вернулись? Кому вы, поручик, здесь нафиг нужны?» «Слышь, капитан, а действительно? Вы же все интеллигенты и аристократы, в 20-х годах как тараканы разбежались из страны. Чего ж теперь сюда снова лезете? Надоело шоферить в такси и промышлять ремеслом жигола? Тот, кто хотел работать и служить России, либо не уезжал, либо давно вернулся. А что ты, вот конкретно ты, можешь сделать для нашей страны и ее народа? По уровню образования сейчас любой выпускник 10 класса тебе 10 очков вперед даст, потому что вместо древнегреческого латыни и закона Божьего учил физику и химию. В современной агрономии и промышленных технологиях ты полный ноль. Так что если сейчас сразу не пришибут, то тебе прямой путь за Урал, лес валить или золото добывать». «Да как ты смеешь?» «Блин, ты в зеркало на себя посмотри, столбовой дворянин, боярин дубовый». Примечание автора. «Боярин дубовый» из мультипликационного фильма «Падал прошлогодний снег». «Принесло освободителя на германских штыках, убивать и жечь. Ну как тебе, фашистский прихвостень, сладок и приятен дым отечества? Мальчики кровавые в глазах не стоят?» «Замолчи, жиденок!» Лжекапитан рванулся со своей табуретки. Этого, собственно говоря, и добивался. Ну, очень захотелось попробовать наработанную тройку и добивание, примерно с того момента, когда потерял интерес к задержанному. Остались только возмущение и брезгливость. Парировать его рывок не удалось даже особисту, стоящему неподалеку. После своего решительного скачка капитан просипел и, схватившись за забинтованное плечо, начал валиться на руки змею, резко разорвавшему дистанцию и оказавшемуся рядом. Задержанного он усадил на пол, привалив спиной к стенке. «Михайлин!» – позвал особист. «Позови Бородулина!» – велел он появившемуся в дверях бойцу. Тот мгновенно исчез. «Замечу вам, любезнейший!» – обратился змей к сидящему на полу уже капитану, который потихоньку начал приходить в себя, что излишняя импульсивность не делает чести ни вам, ни вашим наставникам из Абвера. Алексей Иванович, вы уже всех убедили, что билет по истории революции и гражданской войны вами выучен на оценку отлично. Теперь займитесь протоколом». А теперь он обратился к задержанному. «Милостивый государь, время отнюдь не резиновое. Всю интересующую нас информацию уже предоставили ваши коллеги по разведывательно-диверсионной группе. Поэтому ваша задача номер раз – изложить полные сведения о своей личности. По большому счету, нам данные обстоятельства совершенно безразличны. Просто в этом случае ваш смердящий труп отволокут в ближайшее уцелевшее село, которое вы и ваши хозяева не успели разорить. Если чудом выживший батюшка возьмет на себя труд зарыть бренные останки, то на кресте будут написаны ваше имя и даты бессмысленной и бесполезной жизни. В противном случае тебя, падаль, сбросят в отхожую яму, и все забудут о предателе Вальдемаре». «Вы не посмеете! Я военнопленный!» – прохрипел капитан. «Кроме того, я ранен! Вы, еврейские варвары, что-нибудь слышали о Гаагской конвенции?» «Не извольте беспокоиться. Медицинская помощь вам оказана на максимально возможном в местных условиях уровне. Декларации и конвенции, не соблюдаемые даже сторонами, их разрабатывавшими, нас мало волнуют. Теперь обрисую вашу вторую задачу. Для того, чтобы вас не использовали в качестве учебного пособия по рукопашному бою до полного исчерпания пределов жизнеспособности вашего организма, я готов выслушать что-нибудь новое и интересное об Абвер-команде 203, о действиях в тылу Красной Армии, сведения о порядке связи с вашими координаторами и о взаимодействии с аналогичными группами, так сказать, в виде жеста доброго расположения. Если сумеете сейчас сообщить что-нибудь значимое и упущенное вашими коллегами, то в дальнейшем вам будет сохранена жизнь. Хотя бы для того, чтобы затем поведать заинтересованным службам о связи белой эмиграции с фашистами и нацистами. Может быть, следователи прокуратуры сочтут, что ваше присутствие на суде в качестве свидетеля обвинения будет не лишним. Это третья задача. На размышление вам предоставляется 1 минута. Время пошло». Лжекапитан откинулся на стенку и отвернулся. Особой надежды разговорить его не проглядывало, ну и ладушки. Мне же меньше бумагу марать, сэкономлю на чернилах. В этот момент в самопальную допросную вошел Бородулин. Наш военврач явно пребывал в раздраженном состоянии. Видимо, его очередной раз вызвали в самый ответственный момент. Он еще сумеет отыграться на нас каким-нибудь изощренным медицинским образом. Перед его святейшеством в прошлый раз кто-то из первой эскадрильи попробовал пальцы гнуть. Расплата последовала на высшем уровне административного садизма. Примерно через неделю, правда, рубы были отловлены на предмет проведения медицинского обследования. И чуткий слух нашего медика обнаружил какие-то подозрительные хрипы в легких. Ввиду подозрения на воспаление легких или начальную стадию туберкулеза, их пришлось изолировать. Отдельной землянки не оказалось, все заняты. так что двое суток парни провели в палатке и чуть действительно не простыли, потому как ночи стояли весьма прохладные. А затем им было выдано предписание на прохождение рентгена грудной клетки в санбат-дивизии, где несчастных промурыжили неделю и чуть не списали с летной работы. Когда, как бы это сказать, чтобы без мата, затомленные и весьма голодавшие соколы вернулись обратно, Бородулину стало казаться, что у них обнаружилось какое-то нервное расстройство. Парни и вправду начинали дергаться, когда медик их удостаивал своим вниманием. Чтобы не попасть в пехоту, они в качестве отступного приволокли списанный парашют. Где это, интересно знать, они его раздобыли. Я тоже хочу. Мне шарф нужен. Летный комбез шею натирает. Да и домой белую шелковую ткань отослать хотелось бы. Бородулин отстал от несчастных, а парашютный шелк пошел на потолок операционной полуземлянки-полупалатки. «Что у вас произошло?» «Во время проведения допроса задержанный начал терять сознание». «А вы его не это?» «Даже слова плохого не сказали. Хотя нет. Журавлев его назвал дебилом в квадрате и еще боярином Дубовым». «Вот доверяя после этого особым органам. Сдал как стеклотару». «Ага. А еще червяком. Земляным червяком». «Ну а что поделать? Но ведь так и проходило по теме». Примечание автора. Слова Багиры из мультипликационного фильма «Маугли». «Про червей не помню. Мы больше экскурсом в недавнюю историю занимались». «Ладно. От меня-то чего требуется?» — поинтересовался Бородулин. Причем с таким видом, как будто его оторвали от выигрышной партии в американку для решающего вопроса, чем лучше обработать царапину – йодом или перекисью. «Привести его в порядок». «Он и так в порядке. Рану обработал. Противостолбнячный уже вколол. По моей специфике больше ничего нет». «Так он же вроде бы как падать пытается». «Говорю же, это не по нашей части. Самое лучшее – оставить его в покое суток на 5. Но еще бы я его промыл физраствором и глюкозой подкормил бы». «В принципе, можно, но все-таки желательно быстрее получить его показания». «Тогда давайте его вещи». Особист на секунду поднял бровь в удивлении, но затем вернул нейтрально-доброжелательную маску на лицо. «Спирин», – позвал он своего бойца, – «проводи военврача к вещам задержанных». В ожидании Бородулина я занялся подготовкой листа протокола. В верхнем левом углу написал «Штурмовой авиационный полк». Чуть ниже – «Протокол». Еще ниже – 06-1942 номер… Блин, а какой номер поставить? Ладно, оставлю, потом скажут, какой номер писать. В правом верхнем углу крупно выписал «Утверждаю». Хотел ниже вписать «Комполка» с линеечкой для подписи. А если не он будет утверждать, а Чернов? Оставим незаполненным. Теперь ниже и по центру надо написать «Допроса задержанного». Или сразу написать «Диверсанта». Вот ведь дурило этот тип. Ничего не мог придумать лучше, чем связаться с нациками. Добро бы еще стал каким-нибудь консультантом, так нет же. Человеку хочется острых ощущений. Пошел в диверсанты. Не верю я в его убеждения. Не похож он на фанатичного белогвардейца, хотя дури у него в башке предостаточно. Черт побери. И у вас, товарищ младший лейтенант, ее тоже хватает. Вот это кто написал вместо допроса задержанного технического совещания по установке приоритетов ремонта оборудования? С головой проблемы, что ли? Только листок не комкаем, не рвем, а просто откладываем. А если змей будет интересоваться странной записью, скажу, что про шестерочку писал. Вот сейчас и допишу. Машины номер 6. Вальдемар, или как там его, сидел, прислонившись спиной к стенке, и с безучастным видом разглядывал потолок. Бородулин возвратился с каким-то свертком. То есть что-то он завернул в полотенце и теперь разворачивал на нашем столе. Какой-то ящичек из коричневой кожи с ременными застежками. Откинув крышку, медик стал извлекать содержимое на стол. Жгуты для остановки крови, ножницы с загнутыми концами, чтобы удобно было одежду разрезать. Несколько пачек инт-пакетов. Даже парочка мензурок оказалась из коричневого стекла. И металлические тубусы для шприцев. Успел разглядеть складной нож с кривым лезвием и деревянной ручкой. У нас такими грибники любят ходить. Еще покопавшись, Бородулин извлек небольшую коробочку с ампулами и таблеточными тубами. Во! Понял, кого он мне сейчас стал напоминать. Доктора Ливси из мультика «Остров сокровищ». Даже приговаривал так же. «А это что у нас такое? Какая прелесть! Замечательно! А вот это для чего? Ну надо же!» А через некоторое время он весьма озабоченно повернулся к особисту и заявил, что аптечка, конечно же, реквизируется для медицинских нужд полка. При этом на несчастного лже-капитана никто не собирался обращать внимания. А тот весь как-то поскучнел и теперь изучал строение пола. «В принципе, это улика, то есть вещественное доказательство». Змей уже был готов поделиться добычей, но необходимость соблюдения процедур его останавливала. «А вы выдаете во временное пользование. Дурацкое чувство юмора у меня от усталости и духоты. Примечание автора. Выдать во временное пользование вещественные доказательства. Это из книги Казачинского и художественного фильма «Зеленый фургон». «Журавлёв, что-то у тебя какие-то странные шуточки». Особист ясно дал понять, что недоволен. «Хорошо, забирай. Потом вместе составим акт передачи и опись». Это уже было сказано Бородулину. «Да, что там с нашим задержанным?» «Тут, товарищ лейтенант, такой инструмент, набор медикаментов. Я когда этого обрабатывал, обратил внимание. Кажется, я догадываюсь, как помочь вам узнать что-нибудь интересное. Пошлите бойца, пусть принесет продукты, которые были у этих ловкачей». Затем Бородулин наклонился над задержанным и стал пристально его рассматривать. «Откройте, пожалуйста, рот», — попросил военврач. Что он там разглядел в полумраке, непонятно, но результатом остался доволен. «А теперь поверните голову и посмотрите на свет. Хорошо». Потом встал и подошел к столу, где лежала распотрошенная аптечка. Остановился, подумал немного и снова вернулся к задержанному. «Можно у вас руки посмотреть?» Лжекапитан даже не поднял головы. Но Бородулина это мало смутило. Он сам взял задержанного за руку и резко вытянул ее перед собой, повернув локтем вниз. Оставив сидящего на полу диверсанта, военврач решительно подошел к столу и вынул из тубуса шприц. Взял коробочку с красной этикеткой, на которой наискось шла синяя полоса с белыми буквами, и вынул оттуда ампулу. Всегда нравится наблюдать, как работает профессионал. Щелк, быстро вскрыта ампула, движение, и ее содержимое уже находится в шприце. Три резких удара пальцем по стеклу, и короткая струйка лекарства взлетает вверх. «Журавлёв, возьми вон ту ватную подушечку и смочи из вот этого флакона». Я выполнил указание, и в помещении ощутимо запахло спиртом. Понюхав флакон, я убедился – точно спирт. А наш доктор уже протёр через разрез, который комендачи сделали на рукаве плечо задержанному, и быстро сделал инъекцию. Затем отошел к окошку и стал рассматривать инструмент, которым только что воспользовался. А я, повертев в руках, рассмотрел надпись на коробочке из сероватого картона, в которой лежали ампулы. «Первитин. Интересно, что это такое?» Судя по реакции Бородулина, какой-то наркотик. В это время Михайлин принес продукты, отобранные у диверсантов, и положил на соседний стол. Несколько вытянутых жестяных банок с фашистскими орлами на крышке. Наверное, консервы. Упаковки галет, ноздреватая масса, напоминающая хлеб. Брикеты с чем-то сальным. Завинчивающиеся коробочки, какие-то стеклянные баночки. Одна точно с солью. Во, странные брикетики в упаковке из ярко-красной бумаги, поверх серебристой фольги, как шоколад. И верно, надпись гласила «Панзер шоколаде». Непонятно, а почему он бронированный? Или это шоколад для танкистов? Надо бы заныкать плиточку с разрешения особиста. Потом наших девушек в столовой угощу, и сам сладкое тоже люблю. Положи и не трогай. Бородулин не хочет делиться, вот ведь жадина. И так себе аптечку присвоил, а теперь шоколадки зажимает. Не по-товарищески это как-то. Это необычный шоколад. Пол плитки достаточно, чтобы сутки не спать или бегать как конь. Там тоже феномина напичкали. Чего? Много будешь знать, скоро состаришься. А до меня и так дошло. Тоже какой-то наркоты туда добавили. И точно. Mittler Bier und Pervitin. Вот ведь невинные времена. Кока-кола еще легально содержит кокаин, а в армии популярны шоколадные шарики кола. Союзники поставляют. Похоже, тоже с кокаином. Даже в Союзе кадеиновыми препаратами еще лечат кашель и головную боль. Видимо, у фрицев проблемы с доставками кокаина и опия. Зато великолепно развита фармакология. Вот они, фен... как там его, вместо кокаина и используют. «Я с вами тут посижу», — попросил особиста Бородулин. «Этот», — он кивнул на сидящего Вальдемара, «через 5 минут будет вполне пригоден для разговора, но постарайтесь уложиться в полчаса. Еще приглядывайте за ним, он будет весьма активен, даже несмотря на ранение». Через некоторое время особист вернулся к допросу. «Итак, милостивый государь, вы получили желаемый медикамент? Может быть, теперь соблаговолите нормально отвечать?» «О чем мне с тобой говорить, хам? Тебе интересно, кто я? Изволь. Владимир Дмитриевич Вишневецкий. Тебе же это все равно ничего не скажет». «Сотрудничать с немцами начали в 37-м?» «В 38-м, в Испании. Был там с кузеном и его отцом. К сожалению, толком повоевать не довелось. После того, как в марте 39-го краснопузые стали сдаваться, уехали в Милан, а затем в Лейпциг. Через полгода Общий воинский союз направил нас на обучение в Берлин». Примечание автора. В данном случае речь идет о РОВС, Русский общевоинский союз, большая часть которого активно сотрудничала с вермахтом и Абвером. «Что делали в мае в Смоленске?» «А, ясно. Этот уголовник все уже разболтал. Как там вы таких называете? Социально близкий? Дерьмо большевистское. В славном Граде, Смоленске, мы набирали несколько команд для работы у вас в тылу». «Ваша группа была основной? Когда и где вы должны были встретиться со вспомогательными группами?» «Да кто же ты, жид комиссарский, чтоб я тебе отвечал?» Я ожидал, что змей хотя бы разозлится. К моему удивлению, наоборот. Особист на браваду и откровенное хамство внимания не обращал. Он был целиком погружен в процесс выуживания информации. Минут через 10 у меня уже было письменное подтверждение рассказа Клеща и Малера. Плюс точки и время встречи со вспомогательными группами. А еще позывные, время радиосеансов и коды вызова. В придачу еще 2 места, где были устроены тайники. И в довесок координаты 3 кренделей, которые успели просочиться к нам раньше. Вишневецкий, насмешливо глядя на нас расширенными зрачками, небрежно отвечал на вопросы, не забывая при этом сообщить, что все мы подлецы, мерзавцы и жидовская сволочь, что ставить нас к стенке совершенно не обязательно, потому что по нам плачет виселица, и вообще, он будет давить нас голыми руками. Примерно минут через 15 поток красноречия начал иссякать. Еще через 10 минут пошла только брань. Он еще раз попытался рыпнуться и наброситься на особиста с Бородулиным. Неудачное действие. Змей успел его перехватить и усадить обратно на пол. Вот же я был дураком, когда старался этому наркоше что-то рассказать о реальных раскладах, из-за которых мы оказались по разные стороны фронта. Это потом Бородулин показал еще ампулы с морфием и кокаином. Причем если... как их там... первитин и феномин, как полагаю, были на всю группу, то Коко и Марфуша явно личная собственность Вальдемара. Ясно теперь, почему у диверсантов были такие подвижность и выносливость. Тот-то змей удивлялся, как они ночью по незнакомому лесу 20 км пробежали, не запыхавшись. Занятно, что Клещ не рассказывал про уколы. Видимо, ему стимулятор давали только в виде таблеток. Не, а наш медик-то каков? Вычислил, что группа пользуется стимуляторами, а этот выползок Вишневецкий вообще балует с чем-то повеселее. Бородулин, как затем нам рассказал, выяснил, что диверсанты давно в движении, и действие стимулятора у них стало меняться на противоположное. Гиперкомпенсация организма. Они стали вялыми, апатичными, раздражительными, малоподвижными, необщительными. Гюнтер начал выключаться сразу после захвата группы, а Малер еще держался. Под действием феномина Клещ не падал в обморок, несмотря на простреленное плечо. Это он потом поплыл. Еще наш военврач рассказал, что у фрицев во время наступления, почитай, вся армия на этих таблетках или уколах. А уж летчики и танкисты вообще обязательно перед каждым боем глотали или кололи стимуляторы. Офигеть. Тысячи нариков с оружием в руках. Ясен свет, что они, не рассуждая, выполняли любой приказ, даже самый изуверский. Так понимаю, что немецкие офицеры рангом повыше и эту гадость употребляли классом покрепче. А может быть, поэтому уже в 44-м ганцы начали откровенно чудить? Как раз лет за 5 наркота у них мозги и выяло. Погодь, а этот бесноватый, он что, тоже торчком был? Ведь похоже на правду. А я-то был уверен, что у фюрера был в конце довольно кривой и больной двойник. Это ж видно, Гитлера к 45-му году так наркота доконала. Улет. И если это знает Бородулин, то те, кому положено, тоже в курсе. Воистину чудны люди твои, господи. Спирин и Михайлин вывели Вальдемара. Бородулин вышел вместе с ними, чтобы контролировать еще некоторое время состояние своего пациента. Я приступил к уборке. Собрал аптечку и замотал ее в полотенце. Вопросительно посмотрел на змея. Особист показал на свой стол, вроде как «убери туда пока». Продукты собрали в вещмешок и поставили рядом. Затем пришлось потратить примерно полчаса и набело переписать протокол последнего допроса. Ну, вроде как все. Снял с края стола печатную машинку, которая так и не потребовалась, и с помощью особиста мы убрали ее на шкаф. Ну а теперь действительно все. Черт побери, вот такое ощущение, что это меня непрерывно допрашивали 2 часа подряд, применяя нестандартные методы. Как выжатый лимон, честное слово. Во, аж пальцы подрагивают. Ну и вокалаху эти игры в детективов, а также сыщицкие изыски, не говоря уже про дедукцию с индукцией. Пока на своей шкурке не почувствуешь, ведь так и не поймешь, за что Глеб Жеглов и Давид Гоцман ордена получали. Пусть и в кино, зато правдиво. Прототипами были реальные люди. Змей протокол последнего допроса из подрагивающей ручонки взял, но вместо того, чтобы очередной раз найти очередные ошибки, начал пристально так изучать мою героическую личность. Приблизительно таким же образом, как недавних диверсантов. «Что-то не так, товарищ лейтенант?» «А вот скажи, Журавлёв, откуда это ты у нас такой умный взялся?» Я попытался изобразить возмущенное недоумение, типа «А в чем, собственно говоря, дело?» Особист, положив лист протокола на стол, продолжил внимательно меня рассматривать, как будто выискивая трещинку, на которую надо нажать, чтобы я весь развалился. Потом неторопливо так продолжил. «Я слышал, что бывали случаи, когда человек от удара головой начинал даже на другом языке говорить. Ты, видать, из таковских будешь? Бородулин уже давно порывается с тобой в какой-то московский госпиталь съездить. Не нравится ему, понимаешь ли, твоя контузия. Вот и мне она не нравится, особенно последнее время. Товарищ лейтенант, вы же наверняка успели проверить всех в нашем полку, и про меня все уже знаете. Скажу по секрету, даже дополнительные запросы сделал. И получили исчерпывающие ответы, что везде знают младшего лейтенанта Журавлева, характеризуют с хорошей стороны. Вот и у меня нет оснований заподозрить летчика штурмового полка, за которым я с интересом наблюдаю третий месяц, в чем-то неподобающем. На текущий момент мне стало очень любопытно, кто это вам так развернуто преподавал краткий курс истории ВКПБ. Сначала, пока учился... Ты погоди, Журавлев, погоди. Сейчас должны подъехать представители особого отдела дивизии, и надо будет еще поработать. Вот когда сдадим наших подопечных, тогда посидим и обсудим одного очень информированного младшего лейтенанта. Ты же все равно никуда не денешься, а дела не ждут. Свободен. Пока свободен. И это вместо благодарности за проделанную работу. Вам не страшно? А вот мне что-то жутко захотелось оказаться как можно дальше. Австралия подходит. Но лучше подходят Антарктида или база на поверхности Луны, желательно с обратной стороны. Если чего, противогазом не отделаюсь. Вытащит всю подноготную. Причем лейтенант даже не посочувствует. Просто направит документы в особый отдел дивизии, а через некоторое время за мной приедут. Сдать оружие, следовать за нами, и все. Песенка спета. Даже если вывернусь от них и сбегу по дороге, дальше-то что делать? Бегать и прятаться? Так на следующие сутки все армейские службы и милиция будут располагать моим словесным портретом. А с учетом шрама на башке и следов ранений на ногах, можно просто приклеить документы себе на лоб и идти сдаваться первому же патрулю. Значится, надо будет беседовать с нашим особистом. Убеждать его, что я-то ничего такого нигде и никогда... А вообще всегда и все видели. И срочно узнавать про своих родственников, соседей и знакомых по этой реальности. Ну не может быть, чтобы в бурных событиях 17-го и гражданской из них никто не принимал участие. Рядом же Первопрестольная была. А там во время революции тоже все кипело и полыхало. Иван Прохорович вон успел командиром взвода в чоне побывать. Может, батя и с Будённым или Ворошиловым был знаком? Чем черт не шутит? Сейчас стоит надеяться на то, что наш особист будет занят работой с пойманной диверсионной группой. Пока приедут из дивизии, пока будут остальных ловить. А там еще надо закладки и тайники разыскать. Если змея и его коллеги не отодвинут в сторонку, а попробуй его отодвинь, то все эти мероприятия наш лейтенант будет стараться проводить при своем максимальном участии. На звездочку у него уже точно есть, а если еще будет рыть, то и на знамя потянет. Неприятный разговор, наверное, состоится не ранее, чем через 5 дней. Мне из полка деться некуда, на Иле трансатлантические перелеты не выполнишь. Вот бы в отпуск съездить, обязательно нашел бы какого-нибудь старого ленинца и произвел его в своего учителя-наставника. Срочно требуется у своих родителей эту инфу выкачать. И повод есть. Вроде бы как в партию собираюсь вступать. А посему желательно сослаться на славные революционные традиции своих родственников и знакомых. Будем держать пальцы крестиком. Ну а если прижмут к стенке? Буду плести, что такие потрясающие познания появились в результате ноябрьской контузии. Особист сам же мне про это говорил. К тому же для пилота-штурмовика 5 дней могут растянуться как 5 лет. У меня как минимум 5 возможностей не вернуться из боевого вылета. В общем, я пошагал в столовую, благо не очень далеко было, насвистывая «наша служба и опасна, и трудна». Ну да, страшно было. Но кроме этого еще страшно хотелось жрать. Из-за этих чертовых прохиндеев обед я пропустил. Ужасы, страхи приходят и уходят. А кушать хочется всегда. Объясняться с нашим особистом мне пришлось позднее. Разговор получился суетной и бестолковый, как всегда бывает на ходу. У змея на тот момент снова образовался завал, и уделить внимание моей малозначимой, хотя и интересной персоне, он толком не мог. Единственное, в чем я сумел убедиться, так это в том, что своими сомнениями и размышлениями по поводу одного младшего лейтенанта особист пока делиться дальше по инстанции не собирается. Во-первых, потому что не собрано достаточно материала. Во-вторых, потому что не хочется портить показатели своего подразделения. В-третьих, я уже считался опытным пилотом, и на фоне общих потерь мое задержание могло вызвать неудовольствие Храмова. Формально у змея с его двойным подчинением было свое начальство по линии госбезопасности. Только оно находилось далеко, а командир полка сидел за соседним столом. Мы договорились еще вернуться к этому вопросу, причем особист намекнул, что предварительно побеседуют в неформальной обстановке с глазу на глаз. Однако в действительности и приватный разговор, и официальный допрос в присутствии сотрудников особого отдела дивизии, комполка и нашего комиссара состоялись много позднее, в сентябре, во время пребывания в запасной авиабригаде на аэродроме «Кряж».